Глава 4. В ту ночь мне не спалось. Я сидел за столом в полутемном зале, пил мерзкое пиво и размышлял о превратностях жизни. Прежде всего, пытался понять, как обойти ту преграду, что воздвиг этот мир между мной и местными женщинами. Пусть со стороны выглядело так, словно я органично влился в местное общество, но я-то понимал, что хочу совсем иных отношений. Местные женщины не нуждались в мужчинах. Совсем. Они не думали о мужиках, не упоминали тех в разговорах. Мужской анклав, что находился неподалеку от Аргоны, воспринимался женщинами как клиника, где делали искусственное оплодотворение. Они даже не задумывались, кто там обитает, и как именно то самое оплодотворение происходит. «Хочешь стать мамашей?» — объяснила мне хозяйка кафе. «Оплати совету налог и отправляйся на эту процедуру в мужскую крепость. Там уж как повезет. Можешь зачать дочку сразу. Но может случиться и выкидыш, если получится мужик. Хрупкие они, не выносят нашу женскую силу. Или ты, девчуля, нуждаешься в деньгах. Тогда после процедуры поживи до родов подальше от других теток. Постарайся не психовать, сильно не радоваться и не рыдать. Родится мужчина? Отдашь его в крепость. Получишь неплохую премию. Я троих наклепала, пока копила на это кафе». Слова «потомство» и «мужчина» для местных женщин не имели никакого отношения к словам «любовь» и «секс». Хотя два последних понятия по вечерам под выпивку упоминались часто. Вот только я уже который день обходился без них. И это при том, что мое появление в этом кафе не прошло незамеченным. Одна из поварих пыталась ко мне подкатывать. Я усмехнулся, представив, что позволю вполне этой симпатичной женщине запустить руку мне в штаны. И услышал крик. Тот раздался на улице, но совсем близко. Кричал ребенок. Я слез со стула, прошел к окну, отодвинул штору. Фонари в Аргоне были столь же редким явлением, как ночные патрули городской стражи. На счастье, небо оказалось безоблачным. Света луны мне хватило, чтобы разглядеть у соседнего дома свору бездомных собак. Их в округе расплодилось немало. А еще увидел маленькую девочку в светлой, похожей на пижаму, одежде. Ребенок стоял в окружении псов. Прижимал к груди руки. 5-6-летняя девочка ночью на безлюдной улице в окружении лохматых собак. Картина напомнила мне о встречах с нежитью. Я невольно взглянул на луну. Кровавого ореола вокруг нее не заметил. Снова опустил взгляд. Увидел, что псы подбираются к ребенку все ближе. Подумал, что именно таким способом нежить заманивает жертв в ловушку. Обычно он действует безотказно, даже на бывшие воплощения зла. Пробормотал. Ладно. Погрохотал запорами, снял со стены фонарь, распахнул дверь. Поморщился. К уже ставшему для меня привычным уличному аромату нечистот добавился запах псины. Я услышал звериное рычание. Шагнул за порог, зажег светильник. Готовился приголубить заклинанием любого, кто бросится в мою сторону. И пса, и нежить, и человека. Собаки и девочка среагировали на свет одинаково. Обернулись. Стоявшие ко мне спиной псы отскочили в сторону. Рычание стихло. Фонарь в моей руке отразился в глазах зверей. Осветил лицо девочки. Я усмехнулся. Подумал, что либо мое зрение еще не пришло в норму, либо нежить в этом мире не такая, какой я привык. Девочка выглядела обычным ребенком. Испуганным, с опухшими от слез глазами и ободранной коленкой. И боялась меня не меньше, чем голодных псов. «Пошли вон!» — скомандовал я собакам. Замахнулся фонарем. Собаки поджали хвосты и рванули в разные стороны. Не ожидал от них другой реакции. Звери — не люди. Они хорошо чувствуют, когда можно геройствовать, а когда лучше бежать без оглядки. «Ты что тут делаешь?» — спросил я у девочки. «Не помню», — ответила та. Говорила она громким шепотом. Смотрела на меня снизу вверх, запрокинув голову. «Где твоя мама?» — спросил я. Девочка задумалась, словно попыталась решить, стоит ли мне доверять. Шмыгнула носом, пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. Опустила взгляд, уставилась на свои босые ноги. На беспризорницу эта мелкая точно не походила. Скорее на лунатика. Да и жила где-то рядом, иначе вряд ли бы сумела дойти сюда без обуви, не испачкав до колен ноги. «Ступай домой», — сказал я. Девочка кивнула. Я вернулся в кафе, щелкнул запорами. Резко выдохнул, избавляясь от задержавшихся в носу уличных запахов. Зевнул. Решил, что пора ложиться спать. Но прежде чем отправиться к расстеленному на полу кухне тюфяку, я вновь шагнул к окну. Пальцем отодвинул штору. Поморщился. Девочка стояла на прежнем месте. Растерянно озиралась. Не проснулась. Я выждал еще немного. Девочка не уходила. Наблюдал за тем, как она озиралась по сторонам. Зябко обнимала себя за плечи. Жалобно кривила губы. И поглядывала на окна кафе. Приоткрыл дверь, выглянул наружу. «Что стоишь?» — спросил я. «Где твой дом?» Мелкая дернула плечами. «Забыла». Я покачал головой. Похоже, ночная улица для девчонки выглядела слишком непривычно. Подумал, что после встречи с собаками ребенку наверняка мерещатся ужасы в каждой подворотне. «За что мне это?» «Зовут тебя как?» — спросил я. «Помнишь?» «Да», — сказала девочка и замолчала. Я подсказал. «И какое у тебя имя?» Мне показалось, что девочка вот-вот расплачется, но мелкая сдержала слезы. Только тихо вздохнула. Мазнула рукой по носу, обняла себя руками. Под утро на улице стало прохладно. «Забыла. Правда-приправда». Посмотрела мне в глаза. Я вновь поморщился. Разбираться с потерявшимися детьми — не мое дело. Да и не очень-то я любил возиться с детишками. А что остается? «Ладно», — сказал я. «Ты есть хочешь?» Она кивнула. Мне показалось, что мой вопрос девчонку порадовал. Та даже шагнула в мою сторону. Я посмотрел по сторонам. Что надеялся увидеть? Родителей девочки? Улица пустынна. Работающие горожанки еще не проснулись, а гулящие бездельницы уже разошлись по домам. Я обреченно вздохнул. Посторонился. Освободил проход в кафе. Запустил в зал ароматы улицы. Сказал. «Заходи, покормлю тебя». Девочка нерешительно улыбнулась. Какие у нее длинные ресницы. «Проходи, не стесняйся», — сказал я. «Побудешь до утра со мной. На улице ночью холодно. А днем кто-то наверняка тебя узнает. Сомневаюсь, что ты пришла издалека. А может, явится и твоя мать. К утру она тебя наверняка хватится». Никто из работниц и завсегдатая в кафе девочку не узнал. В ответ на мои расспросы все лишь пожимали плечами. Ни утром, ни днем о мелкой никто не спрашивал. При дневном свете пижама девочки выглядела неуместно. Пришлось мне пожертвовать ребенку свою рубашку. Подпоясал ту веревкой, превратил в платье. Пусть у местных женщин и не принято ходить по улице с голыми ногами. До самого вечера девочка вертелась рядом со мной, в зале. Вела себя тихо, никому не мешала. Рвалась помогать поварихам. Я не пустил. Несколько раз она прибиралась под столами. Хозяйке кафе мелкая понравилась. Персоналу не мешала. А вот мое настроение с каждым часом становилось все мрачнее. Когда за окном стемнело, я понял, что родственниц девочки сегодня не увижу. Уши им откручу, когда встречу. Я нахмурился. Посмотрел на улыбчивое лицо девочки. И что мне с ней делать? «Эй, мелкая!» — сказал я. «Подойди». Девочка выполнила мою просьбу. Вышла из угла. Замерла в шаге от меня. Сверкнула зубами. «Твоя мамка не спешит тебя забирать. Походу, ей сейчас не до поисков. Занята очень. А значит, ты снова будешь ночевать здесь. Или вспомнила, где живешь?» Мелкая затрясла головой. «Ладно», — сказал я. «Потерплю тебя до утра. Но только нужно же мне тебя как-то называть. Давай придумаем тебе имя. Временное. Пока не вспомнишь настоящее. Хорошо?» Девочка кивнула. Я смотрел ее с ног до головы. Прикинул, кого она мне напоминает. Худая, круглолицая, остроносая, с блестящими глазами. «Будешь мышкой», — сказал я. «Как тебе такое прозвище?» Мелкая повела плечом. «Нравится», — сказала она. Вот и договорились. Родственницы не явились за девочкой и на следующий день. Тогда я сказал разносчицам, явившимся утром на работу. «Мышка пока поживет здесь. Будет вам помогать». «Нечего ей здесь делать», — сказала одна из женщин. Я без замаха легонько ткнул ее кулаком в ухо. Она отлетела к стене, закатила глаза, осела на пол. «Что может быть более обыденным, чем бить женщину?» — подумал я. Еще недавно такая мысль показалась бы мне кощунственной, ведь я был всего лишь некромантом и темным властелином и никогда не рассматривал женщин как объекты для применения физической силы. Использовать их жизни для призыва демона или для преобразования энергии — это нормально, по-научному. Но бить? Моя эльфийская часть натуры не смогла бы такого принять. А вот теперешний я за время работы вышибал и расквасил уже не один десяток женских лиц и не терзался из-за этого факта угрызениями совести. «Это ты хорошо придумала, Кира», — сказала мне вторая разносчица. «Девочка нам здорово пригодится. Если хозяйке не понравится твоя идея, скажи, что мы тебя полностью поддерживаем». Я кивнул. «Хорошо, что могу рассчитывать на вас, девчонки», — сказал я. «Сегодня же поговорю с хозяйкой. Не думаю, что она станет спорить с коллективом. Ценю вашу поддержку». Хозяйка кафе выслушала мою просьбу. «Платить ей не буду», — сказала она. «Ладно», — сказал я. «Деньги мышке не нужны, только еда». Женщина почесала подбородок, сощурила глаза. «Хорошо», — сказала она. «Но помни, здесь у нас кафе, а не приют. Будет мешаться под ногами, вышвырну ее на улицу. Ты за нее отвечаешь. Если девчонка что натворит, вычту расходы из твоего жалования. Согласна?» «Договорились». «Отправь свою мышку к поварихам. Они найдут ей работу». С того дня я ночевал в кафе вместе с мышкой. Раздобыл для нее тюфяк. Когда персонал расходился по домам, бросал его на пол около теплой печки, в трех шагах от моего ложа. По ночам, когда мы оставались в кафе одни, мелкая не умолкала ни на минуту. Болтала без умолку, точно радиоприемник, обо всем, что увидела и услышала за день. но ничего не говорила о своем прошлом, ни о том, где раньше жила, ни о своей семье. Я быстро уставал от ее детских рассказов и расспросов. Обычно еще до полуночи усыплял мышку импульсом магии. Не создан я для общения с детьми. Ради пары часов тишины перед сном жертвовал даже ценными крохами маны. Вскоре осознал, что девчонка стала для меня проблемой. Понял это не в ту ночь, когда убил позарившуюся на нее педофила. Педофилку, или правильно сказать, педофильшу. Не представляю, как это слово звучит на местном языке. Ни я, ни мой предшественник не слышали его от других. Да и сам тот случай показался мне странным, но порадовал. Помог мне вновь заполнить резервуар для маны и позволил не нарушить при этом клятву. Педофильша явилась в кафе вечером, предложила разносчице за девочку золотую монету. Однозначно ушлепок, пусть и женского пола. Ночью, когда усыпил мышку, я ворочался на своем ложе. Все еще жалел о том, что присутствие в зале посторонних помешало мне избавиться от извращенки и превратить ее никчемную жизнь в ценную ману, которой у меня в запасе оставалось не так много. Хорошее настроение мне вернули шорохи, что доносились из зала. Извращенка вернулась. Вскрыла замок двери служебного хода. Ее высушенное заклинанием тело я отнес в ближайший переулок. Бросил своре собак. Той самой, которой не досталась мышка. Мышка стала для меня обузой, когда я решил, что из Аргоны пора уходить. Это случилось вчера, за пару часов до того, как мышка нашла в зале карауку. Я беседовал с подвыпившими горожанками и вдруг осознал, что оставаться в кафе в этом городе больше не хочу. Провинциальный городишко дал мне все, что мог. Здесь стало скучно. Я разобрался в мироустройстве. Послушал о законах местного общества. Понял, что в мелком городишке мне места нет. Тесно и совсем неинтересно. Следовало бы просто взять и уйти. Отыскать экипаж, что следовал до столицы Кардинии. Благо, деньги у меня были, заработанные не только честными способами. И уже через день-два я окунулся бы в совсем иную атмосферу, столичную. Но я продолжал сидеть около барной стойки. Мысленно укорял себя за глупость. Улыбался собеседницам и думал о том, что если уйду, то в кафе останется мышка одна, ненужная никому. А это мне не нравилось. Не мог такого допустить. Хоть я и не понимал, с чего вдруг меня теперь озаботила судьба маленькой девочки. Я сидел на полу рядом со спящей мышкой. Перебирал струны караоке. Наблюдал за тем, как мелкая шевелит во сне губами и морщит нос. И размышлял, как быть дальше. Не тащить же мне мышку следом за собой в столицу. Так и не придумал, как поступить с девчонкой. Не нашел оптимального решения. А когда оно появилось, я ему не обрадовался. Вечером, на следующий день после моего ночного выступления, в кафе вломились вооруженные клинками женщины. Потребовали отдать им мышку.